Она хочет к своей мамочке». «А кто тогда он?» — спросила молодая мама, указывая на меня. «Думаю, никто», — высказалась пожилая женщина. «Вы кто? Вы ее папа?» «Нет, не совсем». «Совсем даже нет», — вклинилась Пегги, обхватывая маму Ронана за ногу. «У моего папы мотоцикл». Пожилая женщина погладила ее по голове. Ронан с подозрением уставился на меня. Вся его мордашка была покрыта крошками от чипсов. Как бы сказала моя мама, он сохранял их на потом. Тут вдруг появился бритоголовый представитель службы безопасности магазина, весь из себя в коричневой рубашке и с накачанными бицепсами. «Что тут происходит?» «Это просто смешно!» — воскликнул я. «Мы сейчас же идем домой!» Я протянул к Пегги руки, но она отшатнулась от меня так, словно у меня в руках была окровавленная бензопила. «Пусть он меня не трогает!» «Он тебя не тронет», — заявила пожилая женщина. «Пусть только попробует», — поддакнула мама Ронана. «Мам!» — заревел ее сын, демонстрируя непрожеванные куски чипсов во рту. «Сейчас разберемся», — заявил охранник. Он подошел ко мне вплотную и легонько уперся мясистыми ладонями мне в грудь. Этот белокожий парень с волосами, подстриженными ежиком и россыпью прыщей на розовой толстой шее. Через его плечо я видел, как пожилая женщина и молодая мама обнимают Пегги за плечи, бросая на меня гневные взгляды. «Пройдемте, сэр. Нам надо побеседовать», — сказал охранник, беря меня за плечо. «Прошу пройти в кабинет директора, а там посмотрим, следует ли вызывать полицию». Я в возмущении сбросил со своего плеча его руку. «Полицию? Да вы с ума сошли!» «Вы приходитесь отцом этому ребенку?» «Я муж ее матери». «Мы разберемся». «Никуда я с вами не пойду. Мы сейчас идем домой». Легкий налет вежливости в поведении охранника мгновенно улетучился. Мне даже показалось, он обрадовался тому, что больше не надо сдерживаться. «Ты, приятель, пойдешь сейчас со мной», — проговорил он тихо, но убедительно. «По-хорошему или по-плохому, но ты идешь со мной». «С ума можно сойти! Просто невероятно», — сказал я, но позволил охраннику увести меня с собой, оставив Пегги с ее группой поддержки. «Мам!» — услышал я голос Ронана. «Можно мне...» «Нет, черт побери, нельзя!» — ответила мама. Целых два часа я провел наедине с прыщавым охранником в маленькой комнатушке, предназначенной для мелких воришек, нарушителей порядка и всяких разных придурков. В конце концов, полицию вызывать не стали, а позвонили моей жене. Сначала я услышал их шаги, гулко отдававшиеся в коридорах нижнего служебного этажа супермаркета, потом отворилась дверь, и я увидел свою жену и падчерицу в сопровождении какого-то менеджера в белом халате. «Привет, Гарри», — произнесла Пегги. «А что это за комната?» «Мадам», — спросил белый халат. — «Это он?» — «Да, он», — проговорила Сид. — «Это мой муж». Произнесла она это отнюдь нерадостно. «Постарайся хорошо провести время», — говорила Сид, пока наше черное такси медленно пробиралось в вечерних пробках Вест-Энда. «Я знаю, что у тебя совсем нет для этого настроения, особенно после ареста». «Меня не арестовали». «Неужели?» «Меня пригласили, чтобы задать вопросы». «Ах, вот оно что!» «Большая разница». «Конечно». Но, пожалуйста, постарайся хорошо провести время. Сделай это